Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэтессы Людмилы Денисовой. Людмила Петровна Денисова, русская поэтесса, мастер художественного слова и красочных поэтических образов. Вся информация, что поведала сама Людмила Петровна о своем рождении, детских, юношеских и зрелых своих летах, до своих родителях и предках, прозвучит в выпуске от первого лица. Родилась я 24 июля 1951 года в Узбекистане, в древнем городе Фергана. Судьба так распорядилась, что мои дедушки и бабушки в разное время, но оказались в этом солнечном краю. И там же встретились мои родители. По отцовской линии мои предки донские казаки. По рассказам бабушки, прадед был есаулом, а о моем настоящем родном дедушке я почти ничего не знаю. Лишь после смерти отца узнала, что у деда была фамилия Кольцо. И после того, как диктатура пролетариата обратила свою машину репрессий против казачества и много семей казаков в 1920-21 годах были изгнаны с Кавказа, в том числе и семья моего дедушки. Некоторое время он жил с женой и сыном в Оренбургской области, но потом был репрессирован и расстрелян. Друг его, Иван Сергеевич Веретенников, женился на моей бабушке Феоктисте Михайловне и усыновил ее сына Петра, моего отца. Потом, в 1933 году, они всей семьей бежали от голода в Ташкент. Впоследствии так случилось, что вырастила меня бабушка, мама отца, Феоктиста Михайловна. Она пропитала меня русским духом, песнями, пословицами да поговорками, строптивым казачьим нравом. Отец мой, Петр Иванович Веретенников, учился на летчика в Оренбургском летном училище и очень хотел попасть на фронт. Но в итоге, пока он обучался, да потом с сослуживцами добирался до фронта, война окончилась. Но он оставался на службе в армии до 1949 года. Затем он окончил в Коканде техникум и был дорожным строителем, главным механиком, директором нескольких ремонтно-механических заводов. Был мастер на все руки, играл на аккордеоне, пел, плясал и рисовал. Это был человек с обостренным чувством справедливости, открытым для друзей и непримиримым с недругами. Но при всем этом мои родители все же разошлись, когда мне было 10 лет. И впоследствии личная жизнь у каждого из них не удалась. Пожалуй, уже можно начать перемежать описание жизненных вех поэтессы примерами ее творчества. И первым прозвучит стихотворение «Сура река». Течет Сура река, дар солнечной Мордовии. И руны берега, как к сказке предисловие, извилист, быстра и рыбкою богатая, крамолой зачета бежит витиеватая, несет свои дары великой Волге матушке. Звездою Алатырь прадедами украшена, из глубины веков пришли о ней сказания, любимица богов и в песнях, и в преданиях. Течет Сура река, как праздничная сурица, в озерах завитках, как солнечная улица. Стихотворение «Освежусь я росой серебристою». Освежусь я росой серебристою и напьюсь родниковой нежности, полюбуюсь зарею лучистую, надышусь туманную свежестью. А туман убаюкивал травушку, не хотел расставаться с росами, обнимал на прощание муравушку, растворился лишь над березами. Робкий лучик, сияние пречистое, огляделся с высот с изумлением, осчастливил поляну душистую, разгадал все мои сновидения. Стихотворение «Солнце рвется с поцелуем». Между струйками дождя солнце рвется с поцелуем, и, играя, и шутя, лучик радостно ликует. Хватит плакать ясный май, хватит слезы лить и хныкать, лучше птичкам помогай, лето красное покликать. Хватит тучам сеять грусть, прятать солнечную пряность, одурманит счастьем пусть трав весенняя духмяность. Стихотворение «Нежность дождя». Капли дождя на осеннюю землю упали, на листья сухие, что пожелтели, опали. Листья, намокнув, сделались ярче и мягче, и по привычке дождю они рады, как раньше. И позабыли они, что свой век отшептали, что время и ветер недавно их с веток сорвали. Так старики расцветают улыбкой мгновенной от добрых слов и от нежных прикосновений. Нужна им забота, но больше им ценно внимание, доброе слово, общение и понимание. Продолжение повествования поэтессы Людмилы Петровны Денисовой о себе от первого лица. Предки мои по материнской линии родом из села Кошмановки Полтавской области Малороссии. Прадед Артемий Крайник освобождал Болгарию от турок. Домой вернулся в возрасте 50 лет. Потом его жена умерла, а старшая дочь вышла замуж. И прадед мой остался вместе с сыном и младшей дочкой. Был самым бедным в селе, женился во второй раз на молодой польке красавице Ганне, которая батрачила на польского пана. В 1900 году у них родился сын Тимофей, мой дед. Ганна не хотела, чтобы и он стал батраком, потому в детстве отдала его в ученики писарю. Дед мой, Тимофей Артемьевич Крайник, герой гражданской войны, воевал в первой конной Буденного. Потом освобождал узбекских бедняков от баев в Кызылкумах. В 1924 году он вернулся в родное село в Красных Галифе и женился на Антонине Павловне Линник из самой богатой семьи. Родители невесты были против замужества дочери, и молодые не пошли венчаться в церковь, а стали первой парой, которая зарегистрировала супружество в сельском совете. Вместе они прожили 60 лет, вырастили и воспитали троих детей. В 30-е годы дед служил в конной милиции. Когда началась Великая Отечественная война, он пришел в кабинет начальника и, угрожая пистолетом, добился эвакуации жены и дочерей последним эшелоном. Бабушка рассказывала, что вслед за эшелоном летели немецкие самолеты и что они чудом остались живы. С 1941 по 1943 год мой дед Тимофей Артемьевич воевал в партизанском отряде Ковпака. После ранения нашел свою семью в Средней Азии. Спустя годы, в конце 1960-х, дед на инвалидной коляске проехал по местам боевой славы. Встречался с Ковпаком, потом объехал Кызылкумы, где воевал в гражданскую, и выбрал для проживания город Наваи. Получил звание персональный пенсионер Узбекистана, а присвоенная ему во время войны одна из наград, орден Красной Звезды, нашла его только в 1972 году. Дед покинул явный мир, не дожив 3 месяца до 85 лет. Моя мама, Клара Тимофеевна Крайник, красивая и талантливая певунья и плясунья, получила образование в Ташкентском строительном техникуме, а потом в Ленинграде на курсах повышения квалификации. Училась в годы войны, на еду зарабатывала вышивкой, гладью и акварелями. Из нее получился замечательный инженер-строитель, но материнство было не ее стезей, и рожденные ею четверо детей выросли у бабушек. Когда в 2001 году вместе со мной и моими сыновьями она переехала в Россию, плакала из-за того, что чиновники называли ее иностранкой. Дождалась пенсию как труженик тыла за полгода до смерти. Похоронена в селе Стрелецком Белгородского района Белгородской области. А сейчас в очередной подборке стихотворений поэтессы Людмилы Денисовой прозвучат ее стихотворения, посвященные трудам и тематике славянства и ведичества, одаренных художников Александра Борисовича Угланова, Николая Константиновича Рериха и Константина Алексеевича Васильева. Здесь озера синие расплескались радостью. Здесь дубы всесильные, мудрые, молчат. О мечтах красавицы и любовной сладости парню ясноглазому ручейки журчат. И ладья воздушная к теремочку здешнему паренька кудрявого к девице несет. Весь резьбой украшенный, над водою вешнею, терем взоры радует, как сапфиров грот. Белые лебедушки на воде безгрешные, девицы-березоньки, славный хоровод. То ли сон привиделся на красу безбрежную, то ли сказку пишет нам под дубами кот. И ручей, и озеро наполняет благостью, ключ, источник святости, шлет великий род. Сила рода славного, мудрости и храбрости, оберег сторонушки от любых невзгод. Стихотворение «Благодарю» художнику Константину Алексеевичу Васильеву. Благодарю. Ты жил совсем немного, ты самородок, в этом поклянусь. Ты указал нам путь, ты указал дорогу, дорогу к предкам, путь в Святую Русь, к ее былинам и кощунам вешним, к ее богам, к ее богатырям, к ее красе, прекрасной бесконечно. Ты путь к себе открыл всем нам. Ты сын Руси и жил совсем немного. Ты указал нам путь к истокам рода. Стихотворение «Зов неба, молния» на картину Николая Константиновича Рериха. Перун могучий мечет стрелы, и гром гремучий беспредела грохочет в небе, льет дождями, и вспышки света над горами. Зовет нас небо злым сиянием, и тьму разгонит в людском сознании могучие горы, и те в смятении, и пляшут в бликах вершины тени. Перун могучий роняет стрелы, и тьме вселенской найдет пределы. Стихотворение «Посвящение» на картину Александра Борисовича Угланова. Вдохновили меня струны гусельки, вдохновили дубы ведуны. Мне напевы старинные, русские, и былинные песни важны. В них я чувствую силу великую, возрождение в них от земли. Там я вижу пути из безликого к сокровенным глубинам своим. Там кощуны вещают на капище о великом творенье небес, лебединою песней взлетающей от столетних цветов жду чудес. Там лебедушек с крыльями скорыми дерева превращают в ладьи, и сакральные руны узорами украшают одежды мои. И в короне золоченой, и в бархате, в кружевах, словно крылья взметнув, растворяюсь, вы только не ахайте, я вернусь, ширь веков обогнув. Только так получу вдохновение, родниковой водицы напьюсь, только там получу посвящение от земли под названием Русь. Стихотворение «Соль земли» на картину Александра Борисовича Угланова. Волшебный мир заманчив и красив. Нам дар творить, представленный богами, поможет стать певцом родной Руси, художником, творцом, увлечь словами, откроет нам пути в тончайший мир. Или в мир кристаллов с тайною печатью, или зазвучит с небес оркестр лир, и музыка родится в одной части. Что сотворишь, художник и поэт? Кому ты посвятишь свои старания? Зажжешь ли ты в сердцах любви рассвет? Возьмешь ли за руку с прекрасным на свидание? Откроешь правду, в чем же соль земли? Или споешь с оглядкой на чужбину, отдашь ли силы светлые свои, чтоб сделать явью сказку и былину? В роду твоем творцы и мудрецы, в роду твоем былинные герои, там соль земли, святые праотцы, ты в их строю, запомни, светлый воин. Продолжение повествования поэтессы Людмилы Петровны Денисовой о себе от первого лица. Теперь поведаю немного и о себе. До 13 лет я жила у бабушки, потом некоторое время с мачехами и отчимами. В 1968 году окончила в Ташкенте среднюю школу номер 172 и пошла трудиться чертежницей. Тогда у студентов стипендия была всего 20 рублей, и прожить на нее без поддержки родителей было невозможно. Мне моя мама помогать отказалась и посоветовала устраиваться на работу. После переезда из Ташкента в город Наваи, дедушка сообщил, что в юном строящемся городе можно быстро получить квартиру. Уже замужем и с маленьким сыном я 2 года училась на вечернем отделении химико-технологического техникума. Но муж сидеть с ребенком отказался, и мне пришлось бросить учебу, хотя училась на отлично. О городе Наваи и еще о Заравшане и Учкудуке я написала небольшие рассказы. О том, как 15 лет я жила при коммунизме. Была и на комсомольской работе, и на работе в областном комитете народного контроля. Свою квартиру получила в 23 года. Но даже маленькой моей заработной платы вполне хватало и на поездки в Ташкент на все праздники, на книги, на театр и кино. Счастливое было время. Моя семейная жизнь не сложилась счастливо, и с мужем мы все же расстались. В 1983 году, уже в возрасте 32 лет, воспитывая 2 сыновей, я поступила на вечернее отделение Ташкентского педагогического института. В 1987 году окончила это учебное заведение с отличием и в следующем 1988 переехала вместе с детьми на постоянное проживание в город Ташкент. Стала преподавать историю русского языка, диалектологию и старославянский язык в Ташкентском педагогическом институте. Ныне Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами. В 1994 году мне разрешили поступить на дневное отделение факультета практической психологии с условием, что стипендию платить не будут и от нагрузки на кафедре не освободят. взяла часы для преподавания и на вечернем, и на заочном отделениях. И училась практической психологии. Сидела за партой с 20-летними девочками. В 1995 году с отличием окончила факультет и с того времени посвятила себя психологии и психотерапии. Как уже упоминала ранее, в 2001 году переехала с сыновьями и мамой в Россию. Переезд дался тяжело. Это драма, для которой не хватит и книги. Выжила только благодаря деревенской тишине, свежему воздуху, казачьему духу и умению решать свои проблемы с помощью психотерапии. Стала трудиться психологом в школе, а потом в медицинском центре. Выйдя на пенсию, попыталась заняться частной практикой, но мое индивидуальное предпринимательство продержалось при поддержке сыновей всего 2 года. Сейчас я просто пенсионерка, и мне помогают, да во всем поддерживают мои сыновья Сергей и Денис. Мои внучки Вера и София уже получили высшее образование, а внуку Виталику недавно исполнилось 10 лет. Стихотворение «Пел мне песню клен». Пел мне песню клен, песню осени. Осыпал листвой злато россыпи, золотой листвой, солнцем любою называл меня мил голубою. Вот грущу в саду я над реченькой, отведу беду ночью свеченькой, отведу беду от соколика, попрошу ему малу толику, пусть хранят его звезды ноченькой, напоят зарей чистые росоньки. Ветер злой буян стороной пройдет, пусть осенний дождь в чистом поле льет. Попрошу я луч светло-солнышко, чтоб привел дружка в наше гнездышко. Пусть вернется в дом сердцу любое, кличет пусть меня вновь голубою. Пел мне песню клен, песню осени, осыпал листвой злато россыпи. Стихотворение «Волны дышат лазурною пеной». Волны дышат лазурною пеной, пузырятся, целуют песок, как янтарь золотистый, нетленный, отразился в них светопоток. Искры солнца рассыпались дерзко, засверкал очарованный брег. Туча черная, грозно и веско, мрачный гребень отправила в бег. Мчатся тучи, как клин журавлиный, не дано им за солнцем поспеть. Меркнет свет, путь окончил свой длинный, день, которому равного нет. Каждый день нас волной накрывает, освещая ушедшего след, очищает, зарей омывает, защищает от горя и бед. Осыпает горстями желаний, аплодирует жаждам побед, окрылив на полеты к мечтаниям, слижет пеной с песка ложный след. Волны пеной лазурною дышат, пузырятся, целуют песок. Плачут сосны, стекает неслышно их в янтарь каменеющий сок. Стихотворение радостное. Радость, радость разливается по равнинам и горам. Солнце рано просыпается, согревает сердце нам. Рада, рада вся Россеюшка солнцу, дождику, ветрам. Шаль туманную земелюшка примеряет по утрам. Дождик тоже зорьку радует, дождь смешливый и слепой. разукрасит небо радуга, рад радешенник с собой. Иногда и разгуляется, и войдут дождинки в раж. Птахи в лужах кувыркаются, дух захватывает аж. А в душе моей радушие, а в душе моей покой. Смоет дождь с людей бездушие, Ра подружится с землей. Продолжение повествования поэтессы Людмилы Петровны Денисовой о себе от первого лица. Стихи пробовала писать еще в детстве, но родителям это не показалось интересным, и из написанного тогда ничего не сохранилось. Позже, уже в старших классах средней школы, вновь обратила свой интерес к поэзии и написанию стихов. А еще нравилось писать сочинения на свободную тему в стихах. Как правило, пятерка мне была обеспечена. Потом семья, работа, дети, и стало не до поэзии. Да еще с детства было слабое здоровье. Когда стала жить в Новаи, городе химиков, все болезни обострились. И уже в 37 лет врачи мне прогнозировали инвалидную коляску и онкологию. От врачей, а также от лекарств и прививок я отказалась, что делаю и по сей день. Пошла на йогу, обучалась массажу, фитотерапии, пульсодиагностике у индусов. Там и узнала о ведическом учении. Стихи стали приходить ко мне и во время медитаций, и позже в результате работы с собой и пациентами во время занятий психотерапией. И эти стихотворения 1993-95 годов были сохранены и изданы в сборнике «Отражение отражения». Выйдя на пенсию, я освоила компьютер и стала разыскивать одноклассников и друзей юности, один из которых и посоветовал мне опубликовать свои стихотворения в интернете. И в процессе переноса стихов с бумаги в электронный вид и печатание их на компьютере, на меня снизошло вдохновение, да такое, что порой писала в день по нескольку новых стихотворений, да еще и прозу. Да, конечно, поначалу захлестывали эмоции, и многое было порой не совсем складно и даже неумело. Но со временем все обрело стройность и порядок форм. Затем у меня появилась возможность с разными группами побывать в городах России, Германии и Австрии. От Кёльна до Екатеринбурга, от Питера до Крыма. Было много новых знакомств и масса впечатлений. Ну а после публикации моих стихотворений на сайте «Изба читальня» на мое творчество обратили внимание музыканты, и около 60 моих стихотворений были положены на музыку и исполнены музыкантами многих городов России и бывших советских республик, и даже Лихтенштейна. Ну и, конечно же, исполнителями ставшего мне родным города Белгорода и сельских коллективов Белгородского района и области. Есть песни-дипломанты различных фестивалей солдатской песни. И сейчас я готовлюсь уже в третий раз ко Всероссийскому фестивалю на Прохоровском поле. Как уже было сказано самой Людмилой Петровной, многие ее стихи стали песнями. Вот сейчас и прозвучит стихотворение, написанное по картине Александра Борисовича Угланова, ставшее песней, автором, исполнителем которой является Злата Лазарева. Стихотворение «Пробуждение». Расплескалось в небе солнышко, в небе утреннем лазоревом. Песнь апрельскую соловушка посвятил весенней зореньке. Пробивалась робко травушка, а подснежники букетами вся могучая дубравушка восхищалась первоцветами. Серебром покрылась вербочка. Побежали соки вешние, после зимней стужи веточки вспоминали жизни прежние, а дуванчики с фиалками заплелись в узоры дивные, и росинки дружно плакали бриллиантовыми ливнями, и под хоры соловьиные, и под гимны поднебесные засияло диво дивное, солнце над страной чудесною. Фрагменты стихотворения «Погудите мне гусли звончатые». Стилизация под былинную песню. Ой вы, гусли мои, ой вы, гусельки, гусли ладные, гусли складные. Ой вы, спойте мне струны тонкие, прогудите мне гусли звонкие. Расскажите мне, гусли милые, да откуда вы появились? Расскажите мне, гуси-лебеди, как на белый свет народились. Колыбель ваша, Гипербореюшка, страна древняя, позабытая. Натерпелись вы, гусли горюшка, все вы ворогами сильно битые. И рубили вас, и сжигали вас. В городах гонцы собирали вас, гусляров-баюнов в Аполлон вели, скоморохов губить был царя указ. Расскажите мне, гусли славные, как буян-гусляр с вами в бой ходил, с вами в бой ходил за святую Русь, о делах князя Игоря сказывал и с лебедушкой вас гусли сравнивал. Гусляров считали идущими к свету белому, свет миру несущими, правь и явь на века сохранившими, мир и высший закон сотворившими. Под гудение вашей гусельки старцы мудрые сказки сказывали, песни славные, песни складывали. Гусляры ткали сказы узорчатые, ткали нити судьбы, струны звончатые. Стихотворение «До зари я выйду на простор». До зари я выйду на простор. Песнь любви споет мне птичий хор, мне лазурь подарят небеса, искупает в нежности роса. Слов узор из песни птиц сотку, луч небесный мне пошлет строку, о любви поведает луна, тайн чудесных жизнь ее полна. Ветер мне подарит легкость слов, звезды, блеск и тишину прудов. Слов узор из чудных звезд сотку, лунный луч подарит мне строку. Я возьму слезинку у дождя, трели звонкие спрошу у соловья. Песнь любви сама ко мне придет, а мелодию заря мне напоет. Слов узор из полевых цветов сотку, лучик солнышка украсит мне строку. Радость встреч я в песне сохраню, поклонюсь сердечному огню. Песни подарю любовь мою, и тебе ее тихонечко спою. Слов узор я из любви сотку, и признаний пропою строку. Завершение повествования поэтессы Людмилы Петровны Денисовой о себе от первого лица. В 2020 году увидел свет сборник моих стихотворений «Вдохновение». И теперь всего издано уже 4 персональных сборника моих стихов. Кроме того, я участвовала в 10 коллективных сборниках сайта стихи.ру и серии «Библиотека современной поэзии». В этом деле меня и морально, и финансово поддерживают мои сыновья Сергей и Денис. Огромная благодарность им за помощь и терпение моего недешевого увлечения. Свои книги я дарю друзьям и родным, а также библиотекам и школам Белгородской области. Несколько слов о содержании моих стихотворений. О любви пишу мало, а более о красотах родной природы, об отчизне, лирику гражданскую, порой острую, ироничную, философские размышления. Есть несколько басен и стихов для детей. Очень нравится писать, слушая музыку или созерцая прекрасные полотна. Когда-то сдружилась с художником из Санкт-Петербурга Бахлулом Исмаиловым, к сожалению, весьма рано ушедшим от нас. Была на открытии его выставки и не раз общалась, бывая в Питере. В сборнике «Вернисаж» мои стихотворения по картинам художников Жозефины Уолл, Николая Рериха и любимого с детства Константина Васильева, а также очень талантливого художника моего соседа Сергея Мордоса. В сборнике «Вдохновение» много стихотворений, написанных под впечатлением от картин художника-слависта Александра Борисовича Угланова из города Твери. Мы подружились с ним, общаемся по телефону. В сентябре 2020 года я ездила к нему в Тверь, где встречалась не только с Александром Углановым, но и с его другом Всеволодом Ивановым. А еще рядом с Тверью, в Калининском районе, есть знаменитое теперь село Пушкино, где творит чудеса в мире гуслей Сергей Горчаков. Там и гусли рождаются, там и учеба, и фестивали гуслеров. Это мое новое увлечение. Гусли у меня уже есть, учусь, восхищаюсь, воспеваю. Вот такой рассказ поведала о себе поэтесса Людмила Петровна Денисова. От себя добавлю, что стихотворения и проза Людмилы Денисовой размещены на сайтах «Гиперлинк» и «Стихи.ру», автор «Россиянка-2» и автор «Белгородка». Произведения Людмилы Петровны неоднократно публиковались во многих конкурсных альманахах и номинировались на премии. Например, такие как «Национальная литературная премия «Поэт года» и «Литературная премия имени Сергея Есенина «Русь моя» с получениями дипломов». Поэтесса Людмила Денисова награждена медалью Сергея Есенина и медалью «Георгиевская лента 250 лет» Российского союза писателей со свидетельствами о праве ношения. Благодарю Людмилу Петровну Денисову за ее такое светлое, насыщенное добротой, пропитанное теплотой и любовью поэтическое творчество. От всей души желаю ей доброго здравия, добра да лада в жизни и успехов во всех ее творческих начинаниях и проявлениях. В завершении выпуска передачи по творчеству поэтессы Людмилы Петровны Денисовой прозвучит стихотворение «Нет красы красивее». Замела метелюшка все кругом тропиночки, и березки белые спрятала в снегах, а в лесах заснеженных спит-поспит земелюшка, копит сок березоньки на Руси в веках, и периной снежною деревца окутаны шалью белоснежную в тонких кружевах. Милые березоньки, да чего ж вы нежные, символы росеюшки, девицы в серьгах. Голубыми тенями на снегу сверкающим отражают солнышко белизны белей. Да чего прелестны вы, милые сударушки, нет красы красивее, нет красы родней. Читайте стихи поэтессы, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.